Пара секунд, и скелеты, что были поблизости, рассыпались на отдельные кости. Выбираюсь из-под них, не до конца осознавая произошедшее. Это что такое было? Оглядываюсь по сторонам. Все скелеты в радиусе метров 5 мертвы. Внизу лестницы остались еще, но как-то они неуверенно замерли. Достав новый топор, занимаю позицию для обороны и прислушиваюсь к своим ощущениям. Что-то изменилось во мне. Точно, я больше не чувствую голода. Наоборот, такое ощущение, словно я объелся, даже не просто объелся, а обожрался, еще немного и лопну. Я сейчас словно какой-то надутый до предела шарик. Внимание! Вы применили навык «Пожирание». Вы поглотили своего противника «Скелет», 4 уровень, X18. Вы получаете постоянный бонус «Плюс 15 к мане». Вы получаете временный бонус «Сытость». Восстановление выносливости «Плюс 50%». Восстановление ХП «Плюс 10%». Восстановление маны «Плюс 20%». Сила «Плюс 2». Выносливость «Плюс 2». Помните, поглощая своих врагов и не только их, вы можете получать различные бонусы, как временные, так и постоянные. Получается, я сожрал тех скелетов? Удивленно еще раз перечитываю игровое сообщение. Неожиданно. Выходит, я так тоже могу? Круто! Наверное. Что у тебя случилось? Я слышал твой крик. Вопрос деда отвлек меня от осмысления произошедшего. «Ну, кажется, я покушал», — не очень уверенно говорю ему. «Ты что сделал? Покушал?» — переспросил он, явно не понимая и подозрительно смотря на кучу костей, оставшуюся от скелетов, которые навалились на меня. «Ага, голодный был, а больше есть нечего. Пришлось вот их грызть», — пытаюсь пошутить. «И как?» «Я больше не голодный». «А-а-а!» Только и протянул дед, похоже, не зная, что еще сказать. «Да и что тут скажешь? Я сам немало удивлен произошедшим». «Но все это потом. Скелеты пришли в себя от зрелища того, как я сожрал их товарищей, и снова рванули по лестнице вверх. Эх, а я так надеялся, что они передумают и не захотят связываться с таким грозным мной. Но, увы». Глава 16. Солнце. Наверное, никогда раньше в своей жизни я не был ему так сильно рад. Да и дед, похоже, тоже. Ничем другим не объяснить одинокую слезу, скатившуюся по его щеке, когда лучи восходящего солнца попали в окна дома, где мы держали оборону. Долбаную целую ночь, без передышки мы сражались. Скелеты все не кончались и не кончались. Перебили мы явно не меньше 1000 под утро, а они все продолжали переть. Когда же солнце показалось, они резко развернулись и рванули прочь, оставив нас, наконец, в покое. В первый момент мы не поняли, что произошло, а когда до нас дошло, что, похоже, все, дальше сражаться не нужно, просто рухнули на пол, не в силах больше стоять и что-либо делать. Сказать, что эта ночь далась нам нелегко, это ничего не сказать. Может, мы и в игре со своими законами касательно усталости, но даже так мы умудрились вымотаться до состояния нестояния. Последние часы держались лишь на волевых и упрямстве. Это было тяжело. И повторять, желания у меня нет вот вообще. Да, скелеты за ночь ни разу не продемонстрировали чего-то хитрого и сложного. Перли вполне прямолинейно, только вот даже так пришлось нелегко. Ведь их было дофига еще немного, и всю свою тупость они запросто компенсировали численностью. Откуда их здесь столько? В этом городке, наверное, столько жителей не было, сколько мы накрошили скелетов за эту ночь. А ведь это были даже не все, остались еще. И сколько именно здесь еще укрывается скелетов? Остается лишь догадываться. Можно ли вообще когда-нибудь их всех перебить? Или же они бесконечные? Или, может, даже они каждую ночь заново оживают? Не хотелось бы. Единственный, кто не устал и кому все было нипочем, это волчонок. Большую часть времени он проспал, остальную любопытно наблюдал за творящимся снаружи из своего убежища на спине деда, совсем не боясь происходящего. И стоило деду устало рухнуть на пол, как эта мелкая морда покинула переноску и начала задорно носиться рядом с нами. Может, мне кажется, но он за ночь заметно подрос. Когда мы нашли его, он был совсем крохой, а сейчас вполне уверенно стоит на лапах и нарезает круги вокруг нас. Да и в размерах, кажется, увеличился. И мало этого, он еще периодически пытается, задорно урча, грызть то одну кость, то другую, которых валяются вокруг кучи. «Нам нужно уходить отсюда», — говорю деду, даже не пытаясь подняться. «В ногах жуткая слабость. Но ноги-то ладно, я их хотя бы ощущаю. А вот руки, они вроде бы есть, но вообще не чувствую. Статус-бар вполне отражает мое состояние. Выносливость практически на нуле и восстанавливается очень неохотно. Однако в остальном все не так уж плохо. КП и мана почти полные. На мне висит несколько дебафов, связанных с усталостью. Но на этом все». «А может, передохнем вначале немного?» — спросил дед, следя за волчонком, и явно немного завидуя сейчас его резвости и бьющей через край энергии. «Конечно, но как только придем в себя, считаю, что сразу же нужно убираться отсюда, пока есть такая возможность». В ответ получаю лишь молчаливый кивок. Откинув голову назад и уперевшись затылком в стену, закрываю глаза. Вроде бы и устал, но спать не хочется. Думал, что стоит закрыть глаза и сразу же отрублюсь. Но нет, ничего подобного. Неподвижно просидев минут 15, наблюдаю за волчонком. Понимаю, что мне стало полегче, усталость еще полностью не ушла, но уже все не настолько плохо, да и шкала выносливости доползла уже до половины. Кряхтя, как старый дед, поднимаюсь с пола и разминаю спину с ногами. Убедившись, что упасть от усталости вроде бы не должен, подхожу к лестнице и смотрю, что там внизу. Кости и еще раз кости, куда ни посмотреть, всюду они, там все завалено ими. Но какого-то шевеления скелетов не видно, и это радует. Значит, они с рассветом в самом деле окончательно убрались из дома. Не рискнув пока спускаться по лестнице, подхожу к ближайшему окну и смотрю, что на улице. А там ничего, ни намека на безумие, творившееся тут ночью. Пустой заброшенный город, улицы, залитые солнцем, и ничего намекающего на опасность. На всякий случай обхожу этаж по кругу, заглядывая во все окна. И везде одно и то же, ни одного скелета. Вернувшись обратно к лестнице, смотрю на деда. Тот все так же сидит, но уже с волчонком на руках. Похоже, тот набегался и решил вздремнуть. Вот кто точно счастлив и беззаботен. Подавив вспышку зависти к этой мелкой шерстяной морде, начинаю осторожно спускаться по лестнице, стараясь не оступиться и не слететь с нее вниз. Расчищая ногой ступени от заваливших их костей, кое-как все же спустился на первый этаж, хотя разок чуть не загремел. На первый взгляд там никого, атаковать меня никто не спешит, как и выскакивать из кучи костей, спрятавшись там. Вооружившись последним оставшимся у меня топором, обхожу этаж. Как ни странно, но, похоже, дом пуст. Ни один скелет нигде не заныкался. Проверил все, что смог, даже в шкаф посмотрел. Пусто. Дом неплохо за ночь разнесли, сразу понятно, что тут было весело. Особенно если смотреть на лестницу, ведущую на второй этаж. Она и сама пострадала. От перил почти ничего не осталось. А уж костей у ее начала... Я когда спустился, словно в воду ухнул, их там почти полметра набралось. Что самое смешное, входную дверь так и не открыли. Скелеты выбили все окна на первом этаже, но дверь осталась нетронутой, и ее даже не приоткрыли. «Дед, спускайся, только осторожно!» Кричу тому, закончив с осмотром первого этажа и немного расчистив ступени лестницы от костей, чтобы было хоть понятно, куда наступать. Бурча и кряхтя, дед довольно шустро спустился ко мне. «Уходим?» — спросил он. «Уходим!» Отодвинув тумбочку, мы вышли из дома и остановились, смотря по сторонам. Пожалуй, я все же погорячился, когда думал, что не видно следов творившегося ночью. Это мне просто со второго этажа не было видно их. А так они все же есть. Земля вокруг дома утоптана, а трава вытоптана нафиг, словно тут прошло стадо каких-то слонов. Ну или пара тысяч скелетов. «Внимание! Вы должны выяснить, откуда берутся скелеты, найти, что их пробуждает, и решить эту проблему. Награда вариативна. Завершение прохождения локации». Неожиданно. Раньше игра так не расщедривалась. Интересно, это разовая акция, или она, наконец, пересмотрела формат выдачи заданий и решила облегчить жизнь игрокам, перестав играть с ними в угадайку? Или все-таки она так поступила из-за того, что мы настроились поскорее убраться отсюда и уж точно не собирались искать, откуда взялись скелеты? И, похоже, нам не суждено в ближайшее время уйти отсюда. Мало этого, так я еще и не представляю, где нам искать. Мы ж вчера с большего осмотрели городок и никаких подозрительных мест не нашли. Впрочем, теперь мы будем не просто осматривать его, а искать что-то конкретное, какие-то подвалы или входы, ведущие куда-то под землю. Бросив взгляд на деда, вижу по нему, что он тоже получил такое сообщение от игры. «Есть идеи, где искать?» — спросил он у меня спустя несколько секунд. «Давай еще раз осмотримся здесь. Время до ночи у нас есть, по идее». В ответ получаю согласный кивок, и мы отправились на повторный осмотр городка. Первым делом мы, конечно же, попытались найти следы, оставшиеся после такой толпы скелетов, которые могли бы нас привести к их убежищу. Не по воздуху же они к нам прилетели. Но хрен там, кое-где следы и в самом деле были, но все они вели от дома, где мы укрывались, до ближайшей мощенной камнем дороги и там терялись. На дороге же, как ни старались, ничего заметить не смогли. Скелеты по центральным улицам могли уйти куда угодно. На всякий случай, пока дед проверял центральные улицы, я оббежал городок по кругу. Но нет, надежде не суждено было сбыться. И скелеты поселения не покидали. Потратив примерно час и ничего так и не добившись, вернулись к первоначальному плану и принялись методично и вдумчиво снова проверять дом за домом. Все помещения, подвалы, погреба, если есть дворы, хозяйственные постройки, стараемся в этот раз ничего не пропустить. Проход, через который скелеты вышли наружу, должен быть относительно заметным. Очень сильно сомневаюсь, что он будет хорошо замаскированным. Не похожи скелеты на тех, кто может пользоваться какими-то хитрыми ходами или убирать за собой следы после того, как скрылись. Впрочем, замаскированный вход или нет, нам никак не удавалось хоть что-то найти. Встречались и подвалы, и погреба, но они были обычными. Ни в одном же доме найти какой-то скрытый ход, ведущий под землю, или еще куда-то, не получилось. Да и не выглядели дома, словно через них еще недавно прошла здоровенная толпа скелетов. Обойдя город и потратив на это часов 8, мы так ничего и не обнаружили. Все выглядит примерно так же, как и вчера. Ни малейшего намека на произошедшее ночью. Но не могли же скелеты взяться из ниоткуда и бесследно раствориться. Не могли, тем более, что игра же выдала задание, а значит, что-то все же должно быть. Что-то, что мы упускаем. «Что думаешь?» — спросил дед. «Нужно решать, что будем делать дальше. До ночи осталось не так уж долго». «Переночуем за городом? Мне совсем не хочется повторять прошлую ночь». «А вдруг проход к скелетам этим появляется лишь ночью? Магия какая-нибудь или еще что? Может же такое быть?» «Может», — нехотя соглашаюсь с ним. «Не нравится мне то, к чему он клонит». «Мы точно все здесь проверили?» «Вроде бы. Дома никакие не пропускали. Везде заглядывали». «А ратушу мы проверили?» — спрашиваю у деда, повернувшись к упомянутому зданию. Оно стоит у центральной площади, и я вот не помню, чтобы мы его осматривали. Причем вообще, не говоря про то, что тщательно. «Ратушу?» — удивленно спросил дед и повернулся в ту же сторону. «Ее самую!» — смотрю на здание задумчиво. Странное ощущение при взгляде на него. Хочется отвести взгляд и забыть. Причем, порывшись в воспоминаниях, понимаю, что я о нем помнил, но мысли заглянуть туда даже не возникало. А если и была такая, то почти сразу же сменялась другой, надолго не задерживаясь у меня в голове. «А знаешь, мы вообще туда не заходили. Странно». «Тоже чувствуешь это? Хочется забыть про нее». «Есть такое», — согласился со мной дед. «Уверен, неспроста это. Пошли посмотрим, что там, пока не забыли». Дед согласно кивнул, и мы зашагали к трехэтажному каменному зданию. Как ни удивительно, не самое большое здесь, есть в поселении несколько домов и побольше. Когда же подошли, в первое мгновение чуть сразу же не развернулись обратно, настолько сильным стало желание уйти прочь. Но мы его пересилили. Когда готов и ждешь чего-то такого, можно заметить и противостоять. «Пустовато здесь», произнес дед, когда мы открыли входную дверь и вошли внутрь. Сразу же попали в большой зал. Правильнее, наверное, будет холл. Чуть ли не на весь первый этаж. В его центре видна лестница, ведущая на второй этаж. По бокам же есть двери, ведущие куда-то еще. Но в целом дед прав. Пустовато. Хотя все сделано с претензией на роскошь. Правда, за прошедшее время роскошь эта заметно поблекла и запылилась. «Пошли проверять здесь все», — говорю ему, тронув за плечо, а то он как-то завис, смотря перед собой. После моего прикосновения он вздрогнул и несколько раз растерянно моргнул. «Что случилось?» — спрашиваю, заметив его поведение. «Не знаю. Странное что-то. Я будто впал в какой-то ступор. Ничего не хотелось делать». «Очевидно, магия, и простое место не будут так защищать. Отсюда лезут скелеты или нет, но в любом случае здесь должно быть что-то интересное. Мы не зря сюда сунулись». «Надеюсь», — тихо произнес дед, идя следом за мной. «Держусь настороже, следя за обстановкой и не забывая поглядывать на деда. Я ничего такого, как он, не ощутил. Возможно, до меня не дошла очередь, а возможно... Я почему-то невосприимчив к тому воздействию. Как бы там ни было, нужно держать ухо востро. На второй этаж подниматься будем потом. Вначале надо разобраться с первым. Холл хорошо просматривается, и никого в нем не видно. Начинаем с ближайшей к нам двери. Она оказалась не заперта, и мы легко смогли заглянуть за нее. Только никаких скелетов там не оказалось. Впрочем, как и вообще чего-то интересного. Это небольшая подсобка, и кроме разного хозяйственного инвентаря, там ничего нет. На всякий случай заходим в нее и внимательно осматриваем. Но ничего интересного так и не заметив, выходим обратно в холл и идем к следующей двери неподалеку. Кабинеты, еще какие-то помещения, сейчас практически пустые, и назначение которых очень сложно предположить. Однако, в общем, ничего интересующего нас, ни скелетов, ни их следов. Коля, кстати, тоже особо ничего в глаза не бросается, но там такая обстановка, что толпа может спокойно пройти и не наследить. Закончив с первым этажом и ничего не найдя, принимаемся за второй. Там все примерно так же, только кабинеты побогаче и коридор пошире. И куда столько чиновников в таком небольшом городке? Пройдясь по этажу, поднялись на следующий. Третий этаж занимало всего лишь несколько кабинетов. Зато каких! Сразу понятно, что тут сидело самое главное начальство, и отказывать себе в чем-то оно не привыкло. Но, несмотря на всю неплохо сохранившуюся роскошь, ничего интересного для себя мы там не нашли. «Что дальше делаем?» — задал вопрос дед, когда мы закончили осматривать третий этаж. Никаких скрытых ходов или хотя бы потайных комнат не нашли. Хотя, нужно признать, из нас те еще искатели. Ну, как минимум, ничего очевидного мы не заметили. «Я не знаю», — честно отвечаю ему, подходя к окну и смотря на улицу. «Там вроде бы все спокойно, только день давно уже перевалил за свою половину, и ночь все ближе и ближе. Здесь что-то прятали, не просто же так такая магия наложена на это здание. А раз мы ничего не нашли, значит, плохо искали». «Еще раз все сначала?» «Еще раз все сначала», — подтверждаю его догадку, тяжело вздохнув. Это не мочить скелета всю ночь напролет, но тоже порядком выматывает. Вернувшись на первый этаж, разделяемся и по новой начинаем его осматривать. Пока дед проверяет все помещения рядом с холлом, я внимательно осматриваю сам холл, чуть ли не ползком его исследую, проверяя каждый сантиметр. Краем глаза приглядываю за дедом. Он вроде бы нормально, в ступор больше не впадает. Периодически переходит из помещения в помещение, надолго зависая там. А я продолжаю изучать холл. Ну, должно же что-то быть здесь. Правда, вполне возможно, что на этажах повыше. Но, во-первых, здоровенную толпу скелетов там негде спрятать. Во-вторых, делать оттуда проход в подземелье как минимум странно, если можно сделать его на первом этаже. Проще же. Да и я примерно прикинул, если там и имеется какой-то секретный ход или помещение, то они совсем небольшие, по размерам этажи совпадают со зданием снаружи. Понятно, что я не мерил с рулеткой, но все же на глаз, и если выглядывать из окон, все именно так. «Дед!» — зову того, забравшись под лестницу, ведущую на второй этаж, и, кажется, наконец, найдя кое-что. Не уверен, может, мне уже мерещится, но... «Что случилось?» — раздалось в ответ. «Иди сюда!» — говорю ему, продолжая разглядывать стену за лестницей. Тут довольно просторно, зайти можно спокойно, и не одному человеку, а даже нескольким. И, может, мне кажется, но я вижу силуэт двери в стене. Он хорошо спрятан, заметны лишь тонкие линии дверного проема, и это лишь если смотреть под определенным углом. Поэтому в прошлый раз мы и не заметили, заглянули сюда быстро, и все на этом». «Что у тебя?» — прозвучал голос деда рядом со мной. «Ты видишь?» — спрашиваю, указывая рукой на находку. «Что? А хотя... секретная дверь?» «Он тоже видит. Значит, меня не глючит от усталости, и там в самом деле что-то есть. Похоже на то, только у меня ни одной идеи, как она открывается». «В любом случае, это зацепка, а то у меня вообще все глухо». «Давай теперь искать, как ее открыть». Подойдя к двери и стене, начинаем всячески ощупывать их. Есть, правда, некоторая вероятность, что открывается дверь не отсюда, а из какого-то другого места, может, даже с другого этажа. И если так, тогда все плохо. Шансы найти, как открыть ее, минимальны. Но рано отчаиваться. Мы тут еще не все проверили. Сама дверь почти не прощупывается, идеально подогнана к стене. Если не подозревать, что она тут есть, нащупать ее почти невозможно, но даже если и знать, она лишь слегка выделяется слабо заметным выступом, который можно запросто пропустить. Никакого сквозняка и заметных щелей. Меньше минуты, и от двери донесся отчетливо слышимый щелчок. «Ты что-то нажал?» Сразу же спрашиваю у деда, потому что я ничего такого не делал. «Нет», — прозвучало неуверенно в ответ. Выглянув из-за лестницы и бросив взгляд в дверь, ведущую из здания, убеждаю, что на улице все еще светло, и мы случайно не прозевали наступление ночи. «Пойдем посмотрим, что там?» Спрашиваю у деда, подцепив пальцами приоткрывшуюся дверь и распахивая ее полностью. «А то, что она открылась, да какая уже разница, почему?» «А у нас разве есть выбор?» «Тоже верно». Заглядываю за дверь. Темно. Кажется, там лестница, ведущая куда-то ниже. Вооружившись топором, иду первым. Стоило ступить на ступени, как на стене зажегся светильник, давая тусклый свет. И если я правильно все вижу, лестница длинная, метров 10, не меньше. Оглянувшись назад и убедившись, что дед идет сразу за мной, продолжаю спуск. Десяток метров, куча пройденных ступеней, и мы куда-то пришли. Какой-то небольшой зал. Как только мы в него попали, на стенах зажглось несколько светильников, разогнав царившую здесь темноту. На первый взгляд, здесь ничего интересного. Скелетов не видно, еще чего-то тоже. Зал пустой. Есть только на другой его стороне проход куда-то дальше. Туда и идем. Поворачивать назад глупо, не для того мы здесь. «Не нравится мне это», — тихо прошептал дед, когда мы прошли по короткому коридору и куда-то вышли. «Почему так неопределенно? Да потому что сходу сложно понять, где мы оказались. Какой-то огромный зал? Пещера? Потолка с другой его стороны не видно. Стены вроде бы каменные, но это не точно. И что-то светильники не спешат зажигаться, когда этого делали. Несколько мгновений, и впереди что-то зажглось. Что-то голубоватое. Еще миг и немного в стороне зажегся еще один голубой огонек. И есть у меня одна очень неприятная догадка, что это за огоньки такие. Начинаю пятиться назад, наблюдая за тем, как во тьме появляется все больше и больше огоньков. И, увы, это совсем не светильники. Неожиданно упираюсь спиной во что-то. Оглянувшись, вижу, что это дед. «Дальше некуда идти», — подавленно произнес он. «В смысле?» Заглянув за него, понимаю, что он упирается спиной в стену. «Не понял, а где проход, через который мы только что вошли сюда?» Бросаю взгляд по сторонам, но ничего, кроме сплошной стены, не вижу. Да и ту далеко рассмотреть не получается из-за царящей здесь темени. «Какого хрена? Куда делся проход?» «Что я могу сказать? Круто! Просто супер! Мы заперты в зале с хрен знает сколькими скелетами, и уйти, похоже, отсюда не можем, во всяком случае, тем же путем, как попали сюда. Я иду первым и расчищаю нам дорогу. Ты следи за спиной и убирай самых ретивых», — говорю деду, развернувшись обратно и поудобнее перехватив топор. «Надеюсь, он выдержит. а пространство впереди заполнили сияющие голубые огоньки. Сотни огоньков. Похоже, мы все же нашли место, где укрываются скелеты и их самих. Вот только что-то я сейчас этому совсем не рад. Глава 17. «Ты там не проголодался случайно?» — спросил дед, всаживая взрывную стрелу в глазницу очередного скелета, и спустя мгновение черепушка того разлетелась на десятки мелких осколков. Прислушиваюсь к своим ощущениям, не забывая махать топором и вовсю раздавать удары. Увы, но нет, ни намека на голод, даже небольшой. Прекрасно понимаю, на что намекает дед, но порадовать его нечем, придется обходиться своими силами. Да и сильно сомневаюсь, что десяток другой сожранных мной скелетов сильно повлияет на ситуацию. «Не», — отвечаю ему, — «продолжаем так пробиваться дальше». Со стороны деда донесся лишь тяжелый вздох и взрыв очередной стрелы, угодившей в свою цель. Понимаю его, но ничего сделать не могу. Проверил уже, попробовал поглотить одного скелета. И ничего, может, неправильно что-то делал, что вполне возможно. Времени на эксперименты особо не было. А может, без голода так делать нельзя. Не знаю, не та обстановка, чтобы вдумчиво проверять разные версии. Честно говоря, удивлен, что мы все еще живы и не отправились на перерождение. Да, мы до сих пор в том же самом зале воюем со скелетами и пытаемся найти выход из него, ведущий хоть куда-нибудь. И сделать это в темноте и посреди здоровенной толпы скелетов не так уж просто. Как ни странно, большое количество скелетов в какой-то мере сыграло нам на руку. Да, их много, и непонятно, когда закончатся, и закончатся ли вообще когда-нибудь, но из-за этого они толпятся и сильно мешают друг другу в попытках добраться до нас. И биться нам приходится далеко не со всеми ними одновременно. Пока получалось, что рядом с нами оказывалось не больше десятка скелетов, и они своими спинами прикрывали нас от остальных. Хотя пробиваться через них куда-то — та еще задачка, ведь стоит разобраться с одним, как его место почти моментально занимает другой, не всегда даже шаг успеваешь сделать в нужном направлении. Однако мы, пусть и медленно, но все же продвигаемся. Используя огненные стрелы, дед попытался немного развеять царящую здесь темень. Не очень получилось, стрелы давали мало света и существовали совсем недолго, но даже так мы смогли заметить какой-то проход в стене зала. И даже не на противоположном его конце, а относительно недалеко. Только пробиться туда все равно крайне непросто, но мы упорно пытаемся. Других вариантов у нас просто нет, разве что сдаться и умереть. Взмах, удар, очередная черепушка или отделяется от тела, куда-то улетая, или вообще разлетается на несколько частей, что гораздо лучше. Впрочем, даже если череп просто улетает в сторону, здесь столько преград в виде скелетов, что вернуться обратно к телу ему крайне непросто и получается далеко не с первой попытки. Удалось мне разок краем глаза понаблюдать за этим процессом. «Сюда!» — вдруг крикнул дед и, схватив меня за плечо, куда-то потащил. «А? Куда? Проход же дальше находится!» Ничего не понимая, следую за ним, не забывая отмахиваться от скелетов. Пара метров, мы ловко ввинтились между скелетами и куда-то заскочили. И в самом деле проход. Но откуда? Я точно помню, что нам еще идти и идти, и здесь ничего не было. «А где?» Удивленно спрашиваю, обернувшись назад и увидев там лишь сплошную стену и ни намека на проход. Не веря своим глазам, подхожу к ней и осторожно касаюсь рукой. Холодная, каменная, твердая, как и должна быть. Не иллюзия или какая-то обманка. Магия? Очевидно, другого объяснения творящимся здесь странностям у меня нет. Оглянувшись по сторонам, понимаю несколько вещей. Во-первых, тут не кромешная темень, пусть и полумрак, но все же хоть что-то да видно. Основные очертания вполне угадываются. Во-вторых, это какой-то не очень длинный коридор с закрытой дверью в конце. И других выходов отсюда сейчас нет, только та дверь. «Как ты его нашел?» Спрашиваю у деда, закончив осматриваться и, в общем-то, ничего интересного не увидев. Коридор ничем не примечателен, самый обычный для подземелий, если, конечно, не считать непонятности с нашим попаданием в него. «Заметил силуэт прохода. За ним было немного света, и он выделялся в окружавшей нас темноте». «Но откуда он взялся? Мы ж до этого его не видели, шли к проходу дальше». «Без понятия. Может, не заметили, а может...» Дед пожал плечами. «А так ли это важно? Главное сейчас, что мы вырвались оттуда, и здесь пока нет скелетов, и никто не пытается убить нас». «Твоя правда», — соглашаюсь с ним. «Идем дальше». «Угу», — кратко ответил он, поправляя переноску с волчонком. Тот в полном порядке и сейчас высунул свою любопытную морду наружу, впрочем, не спеша полностью покидать свое убежище. Встряхнувшись и попытавшись прогнать легкую усталость, направляюсь к виднеющейся дальше двери. Хотелось бы ненадолго остановиться, перевести дух, но слишком уж странно все это и непонятно. Лучше не медлить лишний раз. «Не заперта», — сообщаю деду, потянув за ручку двери и обнаружив, что она легко поддалась на мое усилие. Распахнув дверь шире, осторожно заглядываю за нее, готовый при малейшем намеке на опасность отскочить назад. Какой-то коридор, довольно длинный, уж точно подлиннее того, где мы сейчас. И пустой. Скелетов или еще кого-то не видно. Неплохо освещен светильниками. Ни одного темного уголка. По всей его длине по одной стене виднеются двери. Другая же стена, монолитная, без каких-либо проходов. Пока, во всяком случае. Учитывая все увиденное здесь, это может и измениться. И я даже, наверное, уже не удивлюсь этому. Пройдя через дверь, еще раз осматриваюсь по сторонам. Ничего вроде бы не изменилось. Проходим по коридору, рассматривая двери. Все они внешне одинаковые, никаких отличий заметить не получилось, словно под копирку. И, возможно, это даже недалеко от правды. «Какую пойдем?» — спрашиваю у деда, когда мы прошли по коридору туда-сюда и вернулись обратно к месту, откуда начинали. Дверь, через которую мы сюда попали, на месте, никуда не делась. Как и коридор за ней. В него тоже заглянули, и там вроде бы без изменений. «Без понятия», — ответил он, поглаживая волчонка по высунутой наружу голове. «Кажется, тот немного заскучал и скоро может захотеть побегать. И это, возможно, проблема». «Может, проверять все подряд?» «Логичный вариант, учитывая, что мы даже и близко не представляем, куда нам нужно. Кстати...» Не особо надеясь, заглядываю в карту. «Интересно», — говорю вслух, рассматривая ее. «Что такое?» «Посмотри в карту. Подземелье на ней отражено, и весь наш путь по нему. С этим никаких сюрпризов. Удивило меня другое. Судя по карте, между точками, где мы побывали, есть темные неразведанные пятна». Ощущение, словно мы телепортировались с одного места в другое, а не просто проходили через двери. Может такое быть? Наверное, да. Почему нет? А еще, возможно, это просто какой-то глюк, ошибка, пока непонятно. Нужно больше побродить здесь. В любом случае, несмотря на некоторые странности с картой, никаких меток и подсказок на ней, как нам выполнить задание, нет. И это печально. Впрочем, глупо, наверное, было надеяться на иное. Хотя была небольшая надежда после сообщения от игры с относительно понятным заданием. «Пошли проверять все двери подряд», — говорю деду, принимая его идею. «Все равно другой у меня нет. Да и что тут еще можно придумать?» «Ничего». Дойдя до одного из концов коридора, открываем ближайшую дверь и осторожно заглядываем за нее. У меня наготове топор, дед наложил стрелу на тетиву и приготовился стрелять. Но из-за двери на нас... Никто не выскочил. За ней нас ждало небольшое и пыльное помещение, освещенное одиноким светильником на дальней стене. Окинув ее взглядом и ничего опасного не увидев, осторожно захожу в нее. Дед остался в коридоре, внимательно следя за обстановкой. Комната похожа на небольшую спальню, причем весьма скудно обставленную. Небольшая кровать, немного покосившийся шкаф и стол со стулом. Пройдя по ней и заглянув, куда только можно было, ничего не нахожу. Пусто. Причем вообще даже каких-то вещей нет. И под кроватью тоже ничего. Ни личных вещей каких-то, ни притаившегося монстра. Тайный выход отсюда тоже не нашелся. Увы. Ни с чем возвращаюсь обратно и закрываю за собой дверь. Проверяя одну теорию, снова открываю ее. Но там без изменений. Все та же комната. Теория не подтвердилась. Жаль, наверное. Перехожу к следующей двери и повторяем все, как и в прошлый раз. Теперь нам попалась маленькая кладовая, полная сгнивших продуктов. Стоило открыть дверь, и нас окутала непередаваемая амбре, от которого сразу же пропало всякое желание соваться туда, и захотелось поскорее закрыть дверь и никогда ее больше не открывать. Так что кладовую я осматривал бегом и задержав дыхание. Дед хитрый, заходить в нее вообще не стал и остался стоять как можно дальше от двери, издалека наблюдая за мной. Как я и ожидал, ничего интересного в ней не увидел. Выскочив же из нее, сразу же захлопнул дверь и начал, наконец, снова дышать. Затем была следующая дверь, а потом еще одна, еще. Все они вели в тупиковые помещения, и большую часть из них составляли различные спальни. Попадались и не такие маленькие, как самая первая, нормальные и даже роскошные. Однако, пусть даже в некоторых были какие-то вещи, ничего полезного для нас там не нашлось, только разное барахло. Кроме спален, еще попался один кабинет, небольшая библиотека и еще одна кладовая, но на этот раз не со сгнившими продуктами, а с разными бытовыми инструментами и мелочами. Это уже было поинтереснее. Мы там даже немного порылись и кое-что позакидывали в свои инвентари, но прохода куда-то дальше там не нашлось. «Что будем делать?» — задал мне очень важный вопрос дед, когда мы проверили последнюю дверь и вышли обратно в коридор. Знать бы еще, что ответить ему. Просто пожимаю плечами. Думаю, этого хватит для описания моих мыслей по этому поводу. И пока он выпустил волчонка наконец размять лапы, а то тот давно уже намекал на это, кладу руку на пустую от двери стену. И не отрывая ее, иду вдоль той, проверяя на ощупь. «Ничего», — разочарованно говорю вслух, вернувшись обратно к деду и волчонку, задорно нарезающему вокруг него круги. «Похоже, у нас возникла проблема. Мы заперты и без понятия, как выбраться отсюда». Задумчиво чешу голову, пытаясь придумать хоть что-нибудь. Самый очевидный вариант мы проверили, и он нам ничего не дал. Что еще можно сделать? Попробовать пробить где-то стену силой? Можно, наверное, но лучше перед этим проверить еще какую-нибудь идею. Оглядываюсь по сторонам, в очередной раз внимательно рассматривая коридор. Должно что-то быть, что мы упускаем. Сильно сомневаюсь, что игра могла взять и загнать нас в тупик без выхода. Не в ее это духе. Что-то есть, нужно только как-то найти это. Помещение за дверями мы осмотрели, и не похоже, что там есть выход. Он все же в коридоре? Начинаю еще раз обходить его, внимательно рассматривая и ощупывая все, что только можно. Делаю несколько кругов по нему, впрочем, с одинаковым результатом. Заглядываю еще раз в коридор, через который мы сюда попали, и его проверяю. Но проход в стене не появился, ничего нового там. Отказываясь сдаваться и признавать то, что нам проще умереть, чем найти выход отсюда, замечаю, что волчонок слегка странно себя ведет. Дедуля, кажись, задремал. Сидит у стены, привалившись к ней, и совсем не следит за своим зверем. А тому надоело носиться вокруг него, и он отбежал немного в сторону и сейчас возится у стены, словно скребется в нее или пытается сделать подкоп. Заинтересовавшись его действиями, подхожу ближе и наблюдаю за ним. «Что это у него? Просто игра или же нечто большее? Что у тебя?» Спрашиваю вслух, приседая рядом с ним и внимательно рассматривая часть стены, в которую он скребется. Он сейчас мне напоминает собаку или кота, когда они скребутся в дверь, прося выпустить их. Отойдя на противоположную сторону коридора, окидываю взглядом стену. Нет, все еще ничего не вижу. Тогда подхожу к ней вплотную и начинаю тщательно ощупывать. Стена как стена? Не понимаю. Опускаюсь до уровня волчонка и там все прощупываю. Тот по-прежнему скребется, даже и не думает переставать. Стоило рукой слегка надавить на камень, которому волчонок уделял больше всего внимания, и тот поддался и ушел вглубь. Громкий щелчок, скрежет. Оглядываюсь по сторонам, ища изменения в коридоре. Долго искать не пришлось. Прямо по центру сплошной стены без дверей появился проход. «Деда!» — зову того, а то он, кажется, крепко уснул. «Э, что?» — встрепенулся он после моего окрика. «Просыпайся! Я, похоже, нашел выход отсюда!» Говорю ему, неотрывно смотря на появившийся проход, но показываться из него пока никто не спешит. «О, молодец!» — произнес дед и, судя по звукам, поднялся на ноги. «Это твой волчонок, молодец! Он подсказал мне, где искать!» Честно говорю ему, не собираясь забирать все лавры себе. «И он молодец!» — согласился дед, похоже, подобрав нагулявшегося зверя и засунув обратно в переноску. Подойдя к открывшемуся проходу, заглядываю в него. Очередной коридор, длинный, неплохо освещен. И все, больше ничего не видно. Раньше же он был закрыт отъезжающей в сторону стеной. Никакой магии, только механика и идеальный расчет. Я ведь ничего не нащупал тут, хотя проверял же. Снова вооружившись топором, захожу в коридор. Пройдя несколько метров, оглядываюсь назад и убеждаюсь, что дед идет следом. Идет, лук в руках, волчонок с ним. Все в сборе, никого не забыли. Развернувшись обратно, иду дальше. 5 минут, 10, без понятия, куда ведет этот коридор, но куда-то очень далеко. Он поворачивает, поднимается и опускается вниз. Если следить по карте за нашим маршрутом, мы, пусть и не по прямой, но отдаляемся от помещений, где уже побывали. Наверное, примерно полчаса потребовалось, чтобы мы дошли до конца коридора. Мне он уже даже начал казаться бесконечным. Все шли и шли, а он никак не кончался. Вывел же он нас в большой зал, неплохо освещенный. В центре виден высокий постамент и лестница, ведущая к его вершине. На самом же его верху что-то находится. С нашей позиции плохо видно. Но на этом все. Больше ничего заметить не получилось. Немного постояв и просматривав, решаемся и проходим в этот зал. Первые шаги, и ничего не произошло. Проход вдруг не пропал, орда скелетов не появилась, кто-то другой тоже. Зал вообще вроде бы никак не изменился. Тишина и полнейшее спокойствие. «Пошли посмотрим, что там», — говорю деду, кивнув в сторону постамента. На нем находится что-то светящееся, но вот что именно? Может, это нужная нам хреновина, из-за которой скелеты буйствуют? Разберемся с ней и, наконец, вернемся в реальный мир? Оглядываясь по сторонам, осторожно идем туда. Дошли до лестницы. Ничего. Поднялись наверх. По-прежнему все тихо. На вершине же постамента в специальном креплении находится светящийся синим светом здоровенный кристалл. И его оттенок немного похож на то, каким цветом сияют скелеты здесь. «Попробуем разбить?» — спросил дед, кивнув на кристалл. «Зачем же сразу так радикально? Попробуем вначале иначе!» Отвечаю ему и осторожно касаюсь пальцем кристалла. Меня ничем не шандарахнуло, вокруг, кажется, все без изменений. Тогда, покрепче обхватив кристалл, пытаюсь вытащить его из крепления. Получилось, нужно было всего лишь поднять его вверх. Ничего сложного. Стоило же ему оказаться в воздухе, как исходившее от него сияние пропало, а зал ощутимо вздрогнул. «Не к добру это», — произнес дед. «Полностью с ним согласен. Подношу кристалл ближе к себе и внимательно рассматриваю его». «А вот это плохо», — оторвал меня от этого процесса голос деда. Оглянувшись на него, вижу, что он куда-то смотрит и накладывает стрелу на тетиву. Проследив за его взглядом, вижу здоровенного 3-метрового скелета, идущего в нашу сторону. «Откуда он взялся? Никого же не было в зале!» «Это неважно. Сейчас актуальнее другой вопрос. Как нам его побеждать?» Сомнением рассматриваю его, пытаясь придумать план действий. Он выглядит крепким, одет в полный латный доспех, голова в шлеме, вооружен щитом и мечом. И двигается он поувереннее, чем обычные скелеты, с которыми мы здесь уже сталкивались. Думаю, не ошибусь, если предположу, что и сражаться он будет получше. Кажется, у нас намечаются проблемы. Прерывая мои не совсем веселые мысли, сбоку от меня мелькнула стрела, окутанная пламенем, и угодила прямо в глазницу шагающего к нам скелета. Мгновение, и его голову скрыл огненный взрыв. Когда же он развеялся, стало видно, что головы-то у скелета больше нет. Пустой шлем гулко упал на пол и покатился, а обезглавленное тело начало заваливаться следом за ним. «Так просто?» — не выдержав, спрашиваю вслух. «Я тут настраивался на смертный бой, не знал, как нам выиграть, а дед решил вопрос вот так легко и просто. Разочарование, радость, что все так решилось. Не знаю, меня сейчас раздирают очень противоречивые эмоции». «Камень в твоих руках!» — вывел меня из ступора дед. Посмотрев на камень, вижу, что он покрылся голубыми трещинами, и они разрастаются все больше и больше. Еще миг, и он, ярко сверкнув, взял и рассыпался на множество обломков, еще в полете превращающихся в мелкий песок. «А? Только и смог я произнести, смотря на свои пустые руки. От кристалла даже кучки пыли не осталось. Пока она долетела до пола, бесследно вся развеялась. А о том, что кристалл все же был, говорит лишь легкая голубоватая дымка в воздухе, которая быстро исчезает. Все вокруг снова сильно вздрогнуло, и на этот раз дрожь прекращаться не собиралась, все усиливаясь и усиливаясь. С потолка начало что-то сыпаться, а стены заходили ходуном, грозясь в любой момент начать разваливаться. «Кажется, все. Хана скелетом и этому месту», — произнес дед, оглядываясь по сторонам. «Угу, похоже на это. Только я не представляю, как нам успеть выбраться отсюда. Из зала есть другой выход, не тот, через который мы пришли, и, возможно, там путь наружу будет короче, но даже по самым оптимистичным прогнозам, тут все рухнет раньше, чем мы добежим до него, не говоря про то, чтобы вообще покинуть подземелье. Вот только я что-то не вижу сообщения от игры, что мы все выполнили и вообще молодцы. А если их не будет, нас, скорее всего, похоронят здесь вместе со скелетами. Игрок, поздравляю, вы успешно выполнили задание локации. Вы покинете локацию через 5 секунд. А нет, все же сообщение есть, и я ему в этот раз рад, как никогда до этого. Как мне волчонка вынести отсюда? В руках? Засунуть куда-нибудь? Обнять? С легкой паникой в голосе спросил у меня дед, выхватив упомянутого зверя из переноски. Не знаю, попробую в инвентарь засунуть его, предлагаю ему. Но увидеть, что именно дед сделает, я не успел. Еще секунды, и все померкло, а затем осознал себя стоящим на улице ночью и рядом с дедом. Похоже, все, выбрались. Облегченный выдох вырвался у меня сам собой. Поздравляю, вы успешно прошли игровую локацию «Чаща», уровень 5. Награда рассчитывается и будет сформирована в ближайшее время. Внимание! В течение 4 часов вы не можете больше посещать игровые локации. 4 часа 0 минут 0 секунд. 3 часа 59 минут 59 секунд. Смахнув стандартное игровое сообщение, придирчивым взглядом окидываю деда. Вроде бы цел, пусть и выглядит уставшим. Руки пустые, волчонка с ним не видно. Неужели не получилось вынести его в реальный мир? Честно говоря, несмотря на все свои предыдущие мысли по поводу волчонка, я, наверное, все же этому рад. Все-таки дикий зверь, да еще и игровой. Кто знает, чего от него можно ожидать? «Получилось!» — довольно произнес дед. Вначале я не понял, к чему это относится, но когда спустя мгновение в его руках появился волчонок... «Ты засунул его в инвентарь?» «Ага», — ответил он, гладя вовсю принюхивающегося зверя. «Пошли отдыхать. Это было тяжело. Его нужно устроить. Это, получается, надо теперь придумывать ему имя?» «Твой зверь ты придумывай». Сразу же открещиваюсь от этой задачи и иду к дому. Дед идет следом, вслух предлагая волчонку разные имена, но тому кажется без разницы, он полностью поглощен процессом изучения новых для него запахов. «Дед, а у тебя есть что пожрать?» — спрашиваю того, зайдя в дом. К своему удивлению понял, что вопреки обыкновению хочу не спать, а жрать. Да, именно жрать, а не просто есть. И с каждой минуты это чувство становится все сильнее и сильнее. «Найдется!» — ответил дед и, посадив волчонка на печку, начал быстро накрывать стол. «И давай всего побольше!» — прошу его, с ужасом прислушиваясь к своим ощущениям. «Мне кажется, внутри меня разверзлась какая-то черная дыра. Чем-то похоже, как когда я в игре начинал хотеть есть, но все же и отличия имеются. Очень надеюсь, что получится наесться обычной едой и не придется искать альтернативные способы утоления голода». «Ты садись! Ешь!» — оторвал меня от процесса изучения своих ощущений голос деда. «И не смотри так!» «Как?» — спрашиваю, не понимая его. «Страшно! Словно готов сожрать все, что угодно. В том числе и меня, и волчонка. Смотри, он даже забился от тебя в дальний угол!» И в самом деле, волчонок как-то притих и залез на печки как можно дальше от меня, с опаской смотря в мою сторону. «Да, это что-то новенькое. Но буду разбираться с этим потом. А сейчас еда!» Глава 18. «Выспался?» Спросил у меня дед, когда я вошел на кухню, наконец проснувшись и сползя с кровати. Судя по солнцу, время уже близко к полудню. Неплохо я так поспал. Впрочем, после такой насыщенной на события ночи, оно и не удивительно. «Выспался?» — киваю в ответ, прислушавшись к своим ощущениям. «Я полон силы и энергии, готов сворачивать горы. Отлично чувствую себя, ни следа какой-либо усталости». «А есть хочешь?» — задал новый вопрос дед. «Хочу», — с легким удивлением отвечаю ему. «Серьезно?» — неподдельно удивился он. «Ага». «Ладно, я тогда пойду накрою на стол, а ты давай умывайся и садись», — ответил дед. Его удивление, да и мое тоже, объясняются просто. Вчера, после того, как вышли из локации, я съел не просто много всего, а охренеть как много. Дед только успевал подкладывать еду на стол. Я сметал все чуть ли не мгновенно и никак не мог наесться. Утолить голод же получилось лишь ценой значительного сокращения дедовых запасов провизии. И я без понятия, куда в меня столько влезло и почему я снова хочу есть. Не сильно, но тем не менее. Я думал, после такого минимум сутки не смогу смотреть на еду. Быстро умываюсь, поглядывая по сторонам. Волчонка что-то нигде не видно и не слышно. Может, мне с голодухи вчера померещилось, что дед умудрился протащить его в реальный мир из игры? Да вряд ли, слишком уж странный глюк, реалистичный был. Но, тем не менее, его нигде не видно пока. «Ты себя в зеркало видел сегодня?» — спросил дед, выставляя на стол остатки еды и задумчиво поглядывая на меня. «Нет. А что?» — спрашиваю у него без задней мысли. «Посмотри», — загадочно произнес он, не став ничего объяснять. Недоуменно посмотрев на него, поднимаюсь с табуретки и иду к ростовому зеркалу в коридоре. «Какого хрена?» — удивленно вырвалось у меня, когда я увидел свое отражение. «Кажется, теперь я догадываюсь, куда пошла вся та куча еды. За прошедшую ночь, даже скорее часть ее, которую я проспал, мое тело заметно изменилось. Если в первый раз я знатно схуднул, то теперь я стал больше, шире в плечах, руках, да везде шире. У меня даже, кажется, шея стала шире. Только это не жир, а мышцы. Благодаря тому, что одежда у меня, так сказать, оверсайз, сидит она на мне нормально, нигде не жмет. Поэтому и не обратил внимания на произошедшие изменения. Не в силах поверить в увиденное, скидываю с себя футболку. Без нее разница еще заметнее. Увиденное мне нравится, чушь скрывать. Еще не бодибилдер, и тем более не те, которые сидят на килограммах химии, но весьма и весьма. Однако одновременно с этим меня это начинает и напрягать. Есть ли какой-то предел у этих изменений? Или при повышении параметров, тут скорее всего конкретно силы, я буду становиться все больше и больше? Надеюсь, что нет. И есть какая-то идеальная форма, на взгляд игры, к которой она приведет мое тело, а дальше рост параметров будет проходить не столь заметно? Потому что если все продолжится и дальше так, то страшно представить, во что превратятся игроки. А еще мне интересно, как мои изменившиеся кондиции соотносятся с ловкостью и выносливостью. По идее, эти параметры тоже же выросли у меня, а значит, хуже стать не должно было. И, наверное, неповоротливым увольнем я себя не ощущаю. Скорее, наоборот. Натянув футболку обратно, возвращаю за стол. Дед уже закончил накрывать его и ждал меня. «Насмотрелся?» — спросил он. «Угу», — отвечаю, приступая к завтраку. Дед задавать новые вопросы и что-то обсуждать пока не горит желанием. Молча сидит и наблюдает за мной. Я же сметаю предложенную еду. Уходит, как в топку. Не так, как ночью, но тоже весьма быстро. Такими темпами, если все так продолжится и дальше, то меня хрен прокормишь же. И от этого как-то не по себе становится. Придется переходить на альтернативные варианты еды? Игровые, так сказать? Не хотелось бы. Стараясь отвлечься, задумываюсь над другим вопросом. Почему я так внешне изменился? Скорее всего, меня догнали изменения после повышения параметров, еще до поездки к деду. Поход в игровую локацию стал катализатором? Или просто время какое-то определенное прошло и запустился процесс подгонки тела? Не знаю. Кстати, об изменениях. Присматриваюсь к деду, пытаясь заметить какие-то перемены в нем. Он же тоже неплохо качнул свои статы. Но на первый взгляд ничего, все тот же. Разве что, может, еще моложе выглядеть стал. Но никаких кардинальных изменений, как в моем случае. Они еще не произошли? Или же у него это протекает как-то иначе? «А где волчонок?» Все же спрашиваю о звере, так ни к чему и не придя в своих размышлениях и решив их отложить на потом. «Бегает по улице. Скучно ему дом стало. Попросил снаружи». «Эх, значит, дед в самом деле принес его сюда. Не показалось мне вчера. Что думаешь делать с ним?» «Без понятия», — ответил он, пожав плечами. «Ты же понимаешь, что это волчонок, а не обычный котенок или щенок? Да и в придачу к этому из игровой локации». «Понимаю, но я не знаю. Буду смотреть по ситуации. Бросить его я не могу. Я чувствую его, понимаю. Сложно объяснить это кому-то». Задумчиво протягиваю, пристально смотря на него. «Кажется, я догадываюсь, о чем он. И даже больше того, это выглядит логичным, учитывая его игровой класс». «Что мы все обо мне, да обо мне? Как у тебя с работой?» — перевел тему дед. «Нормально, сайт работает, развивается, деньги понемногу капают. На жизнь хватает. Не на виллу у моря, конечно, но вполне». «А новые проекты, заказы?» Морщусь и отрицательно качаю головой. Не самая приятная тема для меня. После довольно крупного успеха наступило полное затишье. Не сказать, что все плохо, но, вкусив, хочется большего и без перерывов. Пока ничего толком не получается придумать. А с заказами все сложно. Дед прищурился и с подозрением посмотрел на меня. «Признайся, после того, как появился стабильный доход, просто не хочешь брать за разовые мелкие заказы». «Не без этого», — признаю его правоту. «Смотри сам, деньги на жизнь есть, это главное. Но не забывай, что не стоит делать ставку на что-то одно». «Знаю, но, как сам понимаешь сейчас, немного не до того», — отвечаю ему. «Понимаю». «Ты получил награду за прохождение локации?» Возвращаюсь к игровым вопросам. «Нет, ничего не было пока. Никаких сообщений от игры. Когда к родителям поедем, признаваться во всем?» Задал дед очень непростой вопрос, переведя тему снова с игры на реальный мир, назову это так. «По-хорошему, чем скорее, тем лучше. Не стоит затягивать с этим». «Согласен. Тогда давай завтра. Решим тут все срочные дела и поедем. Я как раз успею договориться, чтобы за моим хозяйством здесь присмотрели, пока меня не будет». «Хорошо», — соглашаюсь с ним, заканчивая завтракать. «А что с волчонком будешь делать?» «Возьму с собой», — как само собой разумеющееся ответил он. «Ну да, его же можно засунуть в инвентарь, наверное. Шутки шутками, но звучит удобно. Ты проверял, можно его засунуть в инвентарь или это только раз работало?» «Проверял, можно». «И как волчонок к этому относится?» «Спокойно. Не знаю, что с ним при этом происходит, но переносит он это так, словно я засунул его в карман, а потом достал». «Ты, кстати, кличку ему придумал?» «Нет», — ответил дед, тяжело вздохнув. «Есть какие-то предложения?» «Нет». Я над этим даже и не думал, сразу спихнув этот вопрос на деда. В конце концов, чей это зверь, мой или его? «Его. Вот все. Тебе помощь какая-то нужна?» «Нет», — ответил дед, ненадолго задумавшись. «Если что-то будет нужно, скажу, а пока отдыхай, занимайся своими делами». «Хорошо», — киваю ему и выхожу из дома. Куда-то далеко не иду, просто обхожу его и сажусь на удобную лавочку с видом на лес вдалеке. Дома сидеть не хочется, а здесь в самый раз. Легкий ветерок, неплохой вид. Первым делом проверяю телефон, но там пусто, никто меня не искал. Ну а раз так, тогда заглядываю в интерфейс игры. Помнится мне, там был некий чат и аукцион, и когда я в прошлый раз смотрел, в них было пусто. Но было это давно, еще до того, как я обзавелся никнеймом. И писало же вроде, что после этого мне стал доступен полный их функционал. Однако я про это совсем забыл и больше туда не заглядывал. Пора исправить это. Стоило туда заглянуть, и изменения буквально бросились в глаза. Чат больше не пустой, жизнь в нем кипит вовсю. Сообщения в общем чате почти непрерывно сменяют друг друга. Раскрыв его, читаю, что там пишут. Обсуждение локаций, прокачки, встреченных врагов, лута. В общем, вполне обычные разговоры для какой-нибудь ММО-РПГшки, разве что пока рейды на боссов не собирают ввиду отсутствия этих самых боссов. А еще там почти нет никаких разговоров о реальной жизни. Все только исключительно об игре. Иногда проскакивает что-то, но случайно, явно не специально. Интересно, это просто игроки?